«Лук и стрелы!» — воскликнул Дальгетти. «Неужели вернулись времена Робин Гуда и маленького Джона? Лук и стрелы! Вот уже 100 лет, как ничего подобного не было видано в цивилизованной войне. Лук и стрелы! А почему бы не навой ткача, как во времена Голиафа? Подумать только! Дугал Дальгетти, владелец Драмсуикита, дожил до того, что собственными глазами увидел людей, вооруженных луками и стрелами. Бессмертный Густав Адольф никогда бы этому не поверил. Ни Валенштейн, ни Батлер, ни старик Тилли. Ну что ж, друг Ранальд, коли у кошки только и есть что когти, стрелы так стрелы. Постараемся воспользоваться ими как можно лучше. Но так как я совершенно не знаю поля обстрела и дальнобойности столь допотопной артиллерии, то придется тебе по собственному усмотрению определить наилучшую диспозицию. Ибо о том, чтобы я принял командование, что я сделал бы с большим удовольствием, если бы вы сражались по-христиански, не может быть и речи, поскольку вы сражаетесь как древние нумидийцы. Впрочем, я, конечно, приму участие в предстоящей схватке, пустив в ход пистолеты, ввиду того, что мой карабин, к несчастью, остался на седле у Густава. «Покорно благодарю вас», — продолжал он, обращаясь к одному из горцев, протянувшему было ему свой лук. «Дугал Дальгетти может сказать о себе то, что заучил в Абердинском училище. Не нужны тому ни копье злых мавров, ни упругий лук, ни колчан с запасом стрел ядовитых». Что означает... Ранальд МакИв вторично прервал многословие разболтавшегося капитана, дернув его за рукав и указывая вниз на ущелье. Лай ищейки раздавался все ближе и ближе, и теперь уже можно было различить голоса людей, следовавших за ней и перекликавшихся между собой, когда они разъезжались в разные стороны, либо для того, чтобы ускорить свое продвижение вперед, либо для того, чтобы более тщательно обыскать заросли на своем пути. Они явственно приближались с каждой минутой. Тем временем МакИв предложил капитану сбросить свои доспехи и дал ему понять, что женщины сумеют их спрятать в надежном месте. «Прошу прощения, сударь», — возразил Дальгетти, — «но это не принято в иностранных войсках. Я, например, помню, какой выговор бессмертный Густав Адольф закатил финским кирасирам, лишив их барабана за то, что они позволили себе на марше снять свои кирасы и сдать их в обоз. И они до тех пор не имели права бить в барабан перед полком, пока не отличились в битве под Лейпцигом. Такой урок трудно забыть, так же, как и слова бессмертного Густава Адольфа, воскликнувшего: «Я узнаю, в самом ли деле мои офицеры любят меня, когда увижу, что они надевают латы, ибо если мои офицеры будут убиты, кто же поведет моих солдат к победе?» Тем не менее, друг Ранальд, я не прочь был бы избавиться от своих несколько тяжеловатых сапог, если бы мог чем-нибудь заменить их, ибо я не убежден в том, что мои подошвы достаточно загрубели, чтобы я мог босиком ходить по камням и колючкам, как это, видимо, делает твоя команда.